Маленький бонус. Любовь моя, ты не узнаешь у своего приятеля по поводу петиции, посланной им в Союз разумных, прокладывая путь на карте с заходом на интересные планеты для Зои, спросил Ред. Ты Пушистика имеешь в виду? Оторвалась от чтения новостей, касающихся деятельности Рамула, а, соответственно, и её подруги Зоя. «Его, милая», — ответил Редмонд, задумавшись, стоит ли останавливаться на планете разумных муравьёв или нет. Что он там пишет? Каждодневное общение практически исключало неосведомлённость землянки в делах кота, но, видимо, она что-то пропустила. «О, он очень лаконичен. Требует принять закон о признании котов бесценным сокровищем разумных во всей Вселенной». Ред улыбнулся, что необычайно шло ему. «Ну и в чём проблема?» — протянула Зоя, любуясь мужем. «Зоя!» Кажется, мужчина был искренне возмущён мещанской позицией жены в этом вопросе. «Что, Зоя? Кошки, между прочим, древнейшие существа, и их возможности не изучены. Сделайте вы его сокровищем, он ведь и правда уникален». «Ты ему потакаешь, а он наглеет», — начал кипятиться муж. Зоя пожала плечами. По её мнению, от принятия закона мало что изменилось бы, а вот коту появилось бы дело. Может, раз в год на какие-нибудь съезды ездил бы, к выступлениям готовился бы, партию единомышленников собрал. Не всё императорской семье страдать от замашек властителя мирового пространства. Да и без их поддержки кошачью петицию никто читать бы не стал. Поэтому она не видела причин влезать в новую авантюру, одобренную Мендабараном. «Ред, ты-то каким боком в этой истории участвуешь?» Вздыхая в ответ на пропавшую улыбку, спросила Зоя. Вся школа, где учился Фарнир, поддержала его, и этого хватило, чтобы засчитать как голос одобрения со стороны Ориона. Продолжил возмущаться муж несознательности кота и его разлагающему воздействию на детей и подростков. «Да ты что! Ну, ваша малышня даёт!» — восхитилась Зоя. «Уважаю!» «Радость моя, если его признают нашим сокровищем, как и других котов, то мы будем им платить содержание». «Приличное?» Всё-таки орионцы элементарную скупость любят прикрывать идейными измышлениями. Нашла повод лишний раз подосадовать Зоя, но аргумент ей был понятен. В этом вопросе она представляла собой воинствующую оппозицию всему Ориону. Не могла себя женщина чувствовать спокойно и уверенно, если не было отложено денег на чёрный день, на прозапас, на всякий случай, на будущее детей, спокойную старость. «Достаточное. Ты представляешь, что начнётся? Где-то им не дадут размножаться, а где-то наоборот. Всё-всё, я поняла. Масштабы кошачьего пожелания слишком огромны. Скажи мне только одно. Если я уговорю Пушистика забрать эту петицию, то тебе зачтут её как выполненную работу?» «Звёздочка моя, ну какая же это работа? Ты всё сердишься на совет, что меня отправляют на край Вселенной? Ну, кроме меня ведь некому». «Ох, всем ты у меня хорош. Но твоя гиперответственность мне нравится только по отношению ко мне», — ворчливо отозвалась жена. «Радость моя, смотри на мою командировку с другой стороны. Ты ведь со мной летишь. Торопиться нам некуда. По пути сделаем остановки на самых интересных диковинных планетах». «Ладно. Ну что ты сразу оправдываться? Я ведь не на тебя сержусь, а на сухарей ваших. А с Фарниром я сейчас поговорю». Отослав мужа дорабатывать маршрут в другое помещение, заодно напомнив, что на корабле ей нужна гардеробная, она связалась с котом. «Пушистик, как дела? Когда котят ждать?» — приветствовала улыбающаяся Зоя своего приятеля. «А, зая, ты по делу или как?» — строго вопрошал кот. «Вообще-то по делу, но не срочно», — заинтересованно протянула она, всматриваясь в усердно конспектирующих детей за спиной Фарнира. «Тогда подожди, мы сейчас закончим», — важно произнёс кот, постукивая лапой по столу. «Последнее правило в общении с кошачьей расой. Печёночный паштет, булку не класть». «А к какому числу всё это надо выучить?» — спросила кореглазая девочка, закончившая печатать указания. «Завтра спрошу первые 20 пунктов, послезавтра ещё 20, и так по нарастающей. За неделю все 100 положений должны знать. А сейчас марш гулять!» Профессор утомлённо развалился на креслице. Зоя, дождавшись, пока последний ребенок покинет помещение, восхищенно протянула: «Ну ты тиранище!» «Зоя, я из сил выбиваюсь, наверстываю упущенное в обучении детей. У них совсем нет этики общения с другими существами. Думаешь, легко прививать им чувство такта, вежливость, уважение к более знающим?» «И все ты один?» — невольно улыбаясь, спросила женщина. «Все я!» — вздохнул кот, не замечая иронии. «Рассказывай, что за дело у тебя?» «Пушистик, я за тебя волнуюсь. Ты петицию в совет раз послал?» «Послал!» — тут же вскинулся кот. «Надо, еще пошлю!» «Тигрище ты мой герой!» — воскликнула Зоя, сложив ручки на груди и бросая восторженные взгляды на кота. «Тебя будут помнить потомки. Завещание оставил? Где тебя похоронить? На Мендебаране или Орионе? Хорошо бы памятник поставить там и там». «Ты чего несешь?» — зашипел ошарашенный профессор. Подруга вылупилась на него. «Как чего?» «Про пособие слышал? Сейчас как подсчитают, во сколько твоя акция по признанию всех кошачьих бесценными сокровищами обойдется, так и начнут слать убийц. Выбирай катакомбы поглубже. На Орионе тишайшие и благороднейшие жители уже за головы хватаются, сколько им из бюджета придется выделять, и уже есть проекты по ограничению рождаемости кошачьих, а также полного запрета на обучение». «Какое коварство!» — возопил кот. «Я им так верил, а они...» «Душа моя, простые орионцы тебя всегда обожали, но они ничего не решают. Тебе ли не знать, как устроены госструктуры?» — попыталась утешить друга Зоя. «Ты говорила, что на Мендебаране я смогу стать борцом за свободу», — уныло произнес Фарнир. «Пушистик, так кто тебе мешает? Ничего не надо требовать, надо, чтобы тебе сами все предлагали», — поучительно произнесла Зоя. Профессор смешно набычился, полуотвернувшись. «Фарнирчик, ну что ты скис?» Она воровато огляделась, нет ли поблизости мужа, и, понизив голос, продолжила. «Ты объяви себя божеством, приносящим удачу. Поройся в хрониках, посмотри, чему кошки покровительствовали, и дерзай». «Что толку от этого?» — выражая недовольство, спросил кот, но блеск глаз скрыть не смог. «Душа моя, немного рекламы. Рассыпь проповедников по всем планетам, кошачьи амулеты, брелки, мягкие игрушки, календарики, пряники в виде котят, бумажки с благословениями, которые можно сжигать, написав просьбу. В разделе всех игр ненавязчиво ввести кошачью тему. На уроках пусть вместо голограммы учителя человекообразного будет твоя. В общем, мало ли что придумать можно. Главное, чтобы тебе за все процент отслюнявливали, а ты мне за идею». «Зойка, ну ты кошка! Хахшен в восторге будет!» Кот вскинулся бежать. «Эй, Пушистик, с тебя 5% на мой счет и получи консультацию у Зины!» — успела крикнуть вдогонку бодро спрыгнувшему с кресла профессору. На следующий день Редмонд обнимал Зою и благодарил за оперативность по работе с котом. Петицию Фарнир отозвал. Супруги спокойно собрались в командировку. Маршрут орионец построил так, что Зоя не успевала переваривать свои впечатления. Настолько все было необычно, иногда нелогично, но ярко и незабываемо. А еще они с удовольствием посвящали время друг другу. Играли в простые игры. В карты, в крестики-нолики, нарды. Ред осваивал уголки в шашках. Только в шахматы они не играли, так как Зоя ужасно не любила проигрывать. И вот, в один прекрасный день, из банка, где лежали ее сбережения, стали названивать с предложениями по инвестициям. Редмонд начал разбираться, что изменилось в счетах жены, пока они путешествовали, раз пошли более выгодные условия хранения. «Зонька, откуда столько денег?» — удивился муж. «Последнюю неделю тебе беспрерывно капает на счет по чуть-чуть». Зоя вынуждена была подойти к мужу, зарывшемуся в предоставленных счетах, и, обнимая его, также всматривалась в высветившиеся цифры. Повсюду горело слово «поступление», и далее адресат разнился. Фабрика сувениров, завод посуды, фирма «Голограмм», фабрика одежды. Только дойдя до фабрики игрушек-роботов, Зоя вспомнила о своих советах коту и озвученном проценте. Она не удержалась от довольной улыбки. Вот теперь можно не беспокоиться о финансовом благополучии и спокойно рожать детей. «Радость моя, ну-ка рассказывай». Ред уже не сомневался, что жена умудрилась организовать какую-то деятельность, и его беспокойство зашкаливало, не грозит ли ей это опасностью. Зоя, пожаловавшись на сонливость, только обронила, что всего-навсего получает маленький процент от эксплуатации образа Фарнира в торговле, и быстренько убежала спать. Редмонд, не получавший с Ириона никаких дополнительных указаний, наслаждаясь семейной жизнью, немного упустил из вида новости вселенной. Достаточно было набрать имя кота, как экран взорвался сенсационными сообщениями. Живое воплощение божества на планете Миндабаран, божественный кот, приносящий удачу, радость, успех в делах, академик Фарнир научно доказал свою божественную сущность. Миндабаран открыт для паломничества. Изделие с принтом Фарнира оптом. 20 числа состоится массовое благословение лапкой Фарнира. Билеты можно приобрести. Чем дальше читал мужчина, тем в больший ступор он впадал. Впервые в жизни он был поражен, потрясен до глубины души и не знал, как реагировать на происходящий бум, к которому его жена наверняка приложила свои умения. Мужчина прошел в каюту, где лежала Зоя. Заметив, что она не спит, а только притворяется, спросил: «Зой, а академика этому хвостатому кто присвоил? Он где экзамены сдавал?» Зоя, не знавшая, чего ожидать от мужа, будет ругаться или выпытывать подробности, от простого вопроса расслабилась и, беззаботно улыбаясь, ответила: «Я присвоила. А экзамены? Какие могут быть экзамены между своими? Мы с ним и так сочтемся». Редмонд не нашелся, что ответить. Походив немного в раздумьях, он вдруг понял, что жить стало не только хорошо, но и интересно. Хмыкнул и отправился дальше читать новости. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Нина Сашина.